Глава первая. Утихло башкирское волнение. На демидовских заводах снова закипела работа. Дымили домны, стучали молоты. Демидов выплавлял сотни тысяч пудов знатного железа, поставлял в казну боевые припасы, пушки, ружья, ядра. Несказанно богатели демидовы, входили в большую силу. Настроил Демидов на Волжских и Камских берегах пристани и амбары для склада железа, да на Москве завел торговые дворы. Старел Никита Демидов, но ум и жадность крепли. Хитрил старик. Никто толком не знал, сколько работного люда обретается на его заводах и откуда взялся этот народ. Ходили темные слухи, что среди него немало беглых и клейменных каторжников. Но кто это узнает, не так ли? Никто еще не подсчитал, сколько металла выплавлено Демидовым, сколько продано. Жили Демидовы далеко, скупо и замкнуто. Вот и узнай тут. Однако и до них дотянулись цепкие руки прибыльщиков. Постучалась к Демидовым беда. Война со шведами продолжалась и требовала больших средств, а казна опустела. С недавней поры царь Петр Алексеевич учредил по всем краям и уездам око государева прибыльщиков. Должны были они радеть о приумножении государственного достояния, тайно и явно разузнавать о кражах казны, утайках и злодеяниях казенных и вольных лиц, а равно не упускать прибыли от торговых и промышленных людей. Не было заводчикам печали, так прибавилось. Демидов думал сердито. У семи нянек дитё без глазу. И без прибыльщиков туго приходилось Демидову от крапивного семени до поборов. Горными делами ведал рудный приказ, но на месте во все вмешивались воеводы. Каждый борзописец да приказный лез в глаза Демидову, докучал волокитством, ждал кормежки. «Господи!» — сокрушался Никита. «Чистый разор, как комарье и гнида к телу льнут! Ох ты!» Заводчики платили в казну немалые сборы и пошлины. По сговору с царем при отдаче Невьянского завода взялся Демидов сдавать в доход казны десятую часть чугуна и железа. Кроме этого платили Демидовы таможенные пошлины, перекупные, весовые, мостовщину, причальные и отчальные, а ныне еще прибыльщики завелись. Вынюхивают, чем оплошал заводчик, да норовят в денежную кису залезть. «Ох, беда!» — вздыхал сокрушением Никита. В злую осеннюю непогодь добирался он до Москвы. От студеных надоедливых ветров и беспрестанной мокроты ныли натруженные кости. Сидел Никита в телеге на ворохе соломы, укрыв ноги полстью, крепко сжав челюсти, он утомленно глядел на проселок. Дорога шла ухабистая, заплыла грязью, колеса по ступицу уходили в топь, кони с трудом вытаскивали копыта из вязкой глины, часто лопались постромки. Ямщик нехотя слезал в грязь и, чертыхаясь, ладил ремни от потных, усталых коней, валил пар. Не доезжая полсотни верст до Москвы, на околице одного сельца старое колесо застряло в колдобине, не выдержало и обломилось. Демидова легонько знобило, посинели губы, он, проклиная злую непогодь, слез с телеги, Держась за изгородь, Никита старался обойти стороной непролазную грязь. Сельские избенки низко сгорбились, серыми и бесприютными казались они под осенними тучами. У кузницы лежала перевернутая и заляпанная грязью двуколка, кузнец и ямщик топтались по грязи, разглядывая сломанную ось. Демидов вошел в ямскую избу, направо в огромной черной пасти печи пылало яркое пламя. Костлявая стрепуха с испитым лицом гремела ухватами. Прямо за широким столом сидели бородатые широкоплечие мужики, ели кашу, над мисками дымился пар, в горнице пахло дегтем, капустой и острым потом. Мордастый, меднобородый ямской староста, облапив жбан, пил из него кислый квас. «Хлеб да соль!» — поклонился Никита, огладил мокрую бороду и скинул шапку. Черномазый румяный ямщик приветливо кивнул Демидову. — Садись с нами, проезжий. — Спасибо на том, — сдержанно отозвался Демидов. — Мне коньяк надо. Староста оставил жбан, крякнул, утер руками рыжую бороду. — Надулся-таки, — сказал он. — Ты, милый, не стесняйся. Мы заезжие, купецкие товары везем. А где хозяин яма? На палатях отлеживается старый, и кони ямские в разгоне, да и погодка-то. Ямщики дружно работали деревянными ложками, чавкали, делать нечего. Демидов сбросил дорожный кафтан, попросил стрепуху: «Посуши, хозяюшка». Он присел, пригляделся к народу. Ямщики были на подбор крепкие люди. Стрепуха подала запеченную рыбу. У старосты от сытости сонно слепались глаза, но от рыбы не отступился. За ним потянулись ямщики. Они брали ее руками, жирные пальцы обсасывали. От печки шло тепло, Демидов подставил спину. «Колесо стерял, вот какая грязища!» — пожаловался он ямщикам. Бородатый ямщик отложил ложку в сторону, разворошил бороду. «Ох, борода-бородушка, 30 рублев в год за тебя плачу в царскую казну, а ты сничтожь ее!» — ухмыльнулся Демидов. «Легче будет!» А ямщик угрюмо поглядел на черную бороду Никиты, рассердился. — Я-то 30 рублев плачу, а борода помене твоей. — Где тут толк, братцы? Все бороды в одной цене ходят. Ямщик положил руку на стол и стал загибать пальцы. — Сам суди. — Рази все едино. Скажем, есть борода клином, а то лопатой, а вот борода козлиная, а то борода мочальная. Все это по 30 рублев ходит. Я вот с тебя, купец, молодец, и все 100 целковых сгреб. Демидов прибеднился. Кабы я в купцы вышел, все бы 200 отвалил, а то приказчик... Да самый маленький. По наряду как бы и приказчик, — крутнул головой ямщик, — а по роже купцу быть. Никита не откликнулся. Закинув за плечи руку, он почесал пригретую спину. Староста утер рукавом жирные губы. — А что я вам, братцы, расскажу, что наделал Александр Данилович Меньшиков с воронежскими купцами? Ох, что и было! Ямщики, дожевывая пищу, насторожили уши. Стрепуха развесила мокрый кафтан Демидова перед печью. От кафтана поднимался пар. Староста, выждав, пока возросло нетерпение, начал рассказ. «Красное яичко ко Христову дню преподнес ловкий Александр Данилович батюшке царю Петру Алексеевичу. На святой неделе наехал на Воронеж царь, а Меншиков надумал. Дай угожу, да отменно его царской милости. Вот. Ямщик перевел дух, помолчал. На него зыкнули. Не тяни, начал байку досказывай. Вишь, братцы, созвал Александра Данилыч всех портных в Воронеже, да наказал им шить новое платье и все такое, даже рубашки по иноземщине. Мы стояли тогда обозом, решили на святой-то хоть дён двое выстоять. Подошла страстная суббота, и вот перед самой заутренней кличет Меншиков всех именитых воронежских купцов, да и говорит им: «А что, господа купцы, каково живете, поживаете, да плутуете? Вот неправдами беду на себя и накликали. Примчался ко мне гонец с именным указом его царского величества от Петра Алексеевича, и наказ тут строг, и выбирайте сами, что вам выгоднее да сподручнее». Староста потянулся к жбану с квасом, посудина была пуста. «Хозяюшка, налей еще!» — попросил староста. Ямщики закричали: «Не томи, остуда! Дали что!» Демидов погладил бороду, байка про Меншикова задела его за живое. «Молодец, Александра Данилыч! И что такое наделал с купцами?» — подумал он. Но сдержался и не спросил. Ямщик продолжал: «А наказ царев таков, чтобы немедля обрили бороды, да оделись бы в новое платье. А кто не хочет, готовься в чужедальнюю сторонушку, в Сибирь. А вот на то и подводы готовы, да никто отсель не пойдет проститься с жонками да с детками. Выбирайте, купчики-голубчики, любое, либо бороду долой да в новое платье, либо дорожка дальняя на Сибирь». Купцы бухнулись в ногу Меншикову. Поднялся плач да рыдание. «Батюшка ты наш, милостивец!» Купцы хватали Александру Даниловича за ноги и лобызали его ручки. «Заступись ты за нас, сирых, перед царем-государем! Легче нам головы стерять, нежели растлить на себе образ Божий!» Меншиков ни в какую, видят купцы, не выходит дело. Заплакали, да и говорят: «Веди нас в заточение, такая, видно, у нас судьбина, а оборот терять не будем». И тут подходит обоз. «В Сибирь отправили купцов!» — закричали ямщики. Демидов наморщил лоб, староста усмехнулся. «Не отправили, баба попутала. Неужто Александр Данилович на купчиху какую польстился? Господи, какие вы непутевые! Да не Александр Данилович, а купец помоложе, любя молодую женочку, смолодушествовал. Буде воля Божия, — сказал он, перекрестился и отдал свою броду на растление бродобрею. Что тут делать?» Купцы дрогнули и один за другим обрили бороды. К заутрене обредили их в новое платье. Тут царь Петр Алексеевич в церковь подоспел, глянул на купцов и диву дался: «Данилыч, что это за народ?» «Да это, ваша светлость, царь-государь, купчишки наши, чтобы порадовать вас, рыло свое оскоблили». «Ох, и молодцы же!» — обрадовался царь и пошел с купцами христосоваться. «Эй, леши, чьи кони?» — закричали вдруг со двора. «Убери! Дай дорогу!» Ямщицкая байка нежданно оборвалась. Ямской староста мигом вскочил в сени, но быстро вернулся, красный, перепуганный, выпучив глаза. «Сбирайся, артель, живо! Сам фискал, прибыльщик, господин Нестеров пожаловал. Эй, мил человек, приказчик-доглядчик, моргнул он Демидову, коль бережешь кису, сматывай удочки. Никиту встревожила весть, но он не шелохнулся. Пустой! Я человек бедный! Он опустил голову. Ни добра встреча с прибыльщиком, недовольно подумал Демидов. Подозревал он, что к его следу принюхивается крапивное семя.